Во всем этом нет ничего неправильного, ничего плохого. Все это совершенное разворачивание тотальности сознания. Все, что есть сознание, все это происходит в сознании. Так что можно сказать, что само сознание и отождествляет себя с организмами тела ума. Даже сущностное заблуждение, узурпация субъективности объектами-инструментами не что-то ошибочное, требующее исправления. Отождествление с объектом – это лишь то, что происходит в сознании и результируется в то, что мы называем сном. Когда происходит пробуждение ото сна в случае объекта, тело-ум прекращает свое существование или исчезает отождествление себя с псевдосубъектом. И это также лишь то, что происходит в сознании. Когда случается понимание и исчезает отождествление, приходит конец и разделению на субъект и объект. Становится ясно, что не существует их взаимоотношения. Нет «я» и «ты», ибо они суть одно и то же. «Я» как отдельный псевдосубъект никогда не существовало. И «ты» не есть другой. Это тот, кем «я» уже всегда являлась. Та женщина, первый учитель, от которой я услышал рассуждение об Адвайте, провела полезное различие. Она из Великобритании, так что поначалу я решил, что это просто языковая особенность, поскольку употребление предлогов англичанами часто отличается от того, как их употребляют в Америке. Или отличается по сравнению с, как бы они сказали. В любом случае, может оказаться полезным поискать разницу. На понятийном уровне разница существует между «отождествлять как» и «отождествлять с», как в данном случае выступает в качестве знака равенства. Когда вы отождествляете себя как объект тела-ум, то полагаете, что вы являетесь этим телом и умом. Вы определяете себя как существующего в качестве этого тела-ума. Отождествление «с» больше похоже на то, что вы подразумеваете, говоря, что отождествляете себя с другим, проходящим через определенные переживания. Вы не думаете, что вы являетесь вашим другом, и тем не менее вы можете отождествить себя с ним, как мы говорим. Речь идет о сочувствии, о видении вещей глазами вашего друга. В сновидении организм тела ума отождествляет себя как таковой. Практически все сновидческие персонажи думают, что они и есть это тело и ум с их собственным отдельным сознанием и индивидуальным «я». В этом и заключается узурпирование роли субъекта, отождествление «как». Когда происходит понимание, это исчезает, а то, что остается, есть отождествление «с» организмом тела ума. Вы знаете, что это тело-ум не есть то, чем вы являетесь. Это лишь объект в сознании, которое есть «я». Но организм тела ума продолжает функционировать. И прохождение через опыт жизни идет посредством этого организма тела ума. Это и есть отождествление «с». Учителя Адвайты иногда используют образ шофера. Поскольку у него есть доступ к хорошей машине и возможность поехать на ней куда угодно, он может начать обманываться и думать, что это его машина, тем самым присваивая себе субъективность. С пониманием шофера-владельца больше нет. Есть только хозяин, водитель, который полностью осознает разницу между обладанием машиной и ее ведением.